и таскать фрукты, если его оставить с ними одного хоть на минуту. — Что вы, сэр! — возразила я, не удержавшись. — Уж кто другой, а он ничего не тронет. И ведь он, я полагаю, должен получить свою долю угощения, как и все мы. Он получит хорошую взбучку, если до вечера появится внизу, — закричал Хиндли. — Вон отсюда, бродяга! — Как, ты еще вздумал разыгрывать Франта? — Вот погоди, оттаскаю тебя за твои взбитые кудри. Посмотрим, не станут ли они тогда немножко длиннее. — Они и так достаточно длинные, — сказал мистер Линтон, заглядывая с порога. Удивительно, как у него не болит от них голова. Они, точно гривы у жеребчика, нависают ему на глаза. Он отпустил свое замечание без намерения оскорбить, но Хитклифф с его необузданным нравом не склонен был сносить даже и намека на наглость со стороны того, в ком он, как видно, уже и тогда ненавидел соперника. Он хватил миску с горячей яблочной подливой, первое, что подвернулось под руку, и выплеснул ее всю в лицо и на грудь нашему гостю. Тот не преминул поднять вопль, услышав который, прибежали Изабелла и Кэтрин. Мистер Эрншо немедленно схватил виновника и отвел его в чулан, где, несомненно, применил не слишком деликатное средство, чтобы угасить эту бурную вспышку чувств. Он был красен, когда вернулся, и тяжело дышал. Я взяла салфетку и со злостью стала вытирать Эдгару нос и губы, приговаривая, что ему досталось по заслугам, нечего было вмешиваться. Его сестрица захныкала, просясь домой, а Кэти стояла смущенная и краснела за всех по очереди. — Вы не должны были его задевать, — упрекала она мистера Линтона. — Он был в дурном настроении, и вы теперь испортили себе весь день. А Хитклифа высекут. Я не переношу, когда его секут. Еда не пойдет мне в горло. Зачем вы сказали ему это, Эдгар? — Я ничего не говорил, — всхлипывал юноша, вырвавшись из моих рук и сам отирая остатки подливы батистовым носовым платком. — Я обещал маме, что не скажу ему ни слова, и не сказал. — Ладно, довольно плакать, — ответила с презрением Кэтрин. — Вас не убили. Еще хуже напортите. Возвращается мой брат, успокойтесь. Тише. Изабелла, вас-то как будто никто не трогал. Ничего, ничего, дети, садитесь по местам, — крикнул Хиндли, вбегая в комнату. Подлый мальчишка, я упарился с ним. В следующий раз, мистер Эдгар, вершите правосудие собственными руками, это прибавит вам аппетита. Запах вкусной еды быстро привел гостей и хозяев в более приятное расположение духа. Все проголодались с дороги, и утешиться было нетрудно, раз никому не было причинено настоящего вреда. Мистер Эрншо нарезал жаркое и накладывал всем полные тарелки, а его жена старалась развеселить гостей своей живой болтовней. Я прислуживала, стоя за ее стулом, и мне было больно, что Кэтрин с сухими глазами и безразличным видом принялась за крылышко гуся, лежавшее на ее тарелке. «Бесчувственная девчонка», — говорила я себе, — «как легко прощает она обиду, нанесенную ее недавнему товарищу. Не думала я, что она такая эгоистка». Она поднесла кусок ко рту, потом положила его обратно на тарелку. Щеки ее вспыхнули, и по ним покатились слезы. Она уронила вилку на пол и поспешно нырнула под скатерть, чтобы скрыть свое волнение. Больше я не называла ее бесчувственной, потому что видела, что весь день она была как в аду, и все старалась найти предлог, чтобы побыть одной или сбегать к Хитклифу, которого Хиндли запер, как я убедилась, когда попробовала отнести ему потихоньку кое-какую еду. Вечером у нас были танцы. Кэти попросила, чтобы Хитклифа выпустили, потому что у Изабеллы Линтон не оказалось партнера. Ее заступничество ни к чему не привело, и за кавалера приспособили меня. Разгоряченные движения, мы позабыли о грусти, и веселье еще возросло, когда явился гиммертонский оркестр в 15 инструментов — труба, тромбон, кларнеты, фаготы, французские рожки и виолончель, да еще певцы. Музыканты каждое Рождество обходят все приличные дома в округе,